Таинственный незнакомец, следивший за Лэндвичем, какое-то время торчал на остановке, делая вид, что завязывает шнурки, и вскочил в трамвай уже на ходу. Он остановился на задней площадке, неподалеку от меня, прячась за здоровяком в комбинезоне и поглядывая из-за его спины на Лэндвича. Боб, зашедший в вагон самым первым, сидел с таким видом, будто его вообще никто и ничто не интересует. Детектив-любитель. Я не сомневался, что встретил профана. В очередной раз вытянул шею, дабы не потерять из виду Лэндвича. Я окинул его взглядом. Лет так за 50, мал и щупал, с изрядным носом, вздрагивающим от волнения. Костюм весьма старомодный и вытертый. Понаблюдав пару минут, я пришел к выводу, что о существовании Боба он не подозревает. Все его внимание было направлено на Лэндвича. Вскоре освободилось место рядом с Бобом, и я, бросив окурок, вошел в вагон и сел. Теперь человек со вздрагивающим носом находился впереди меня. «Выходи через остановку и возвращайся на квартиру. За Лэндвичем следить пока нет смысла. Наблюдай только за его домом. У него на хвосте сидит еще кто-то. Хочу узнать, кто и что ему надо». Все это я проговорил очень тихо. Шум трамвая полностью перекрывал мои слова. Боб неопределенно хмыкнул, давая тем самым понять, что все услышал, и вышел на следующей остановке. Лэндвич вышел на Стоктон-стрит. За ним человек со вздрагивающим носом, а следом я. В такой связке мы довольно долго бродили по городу. Наш гид не пропускал ни одного увеселительного заведения. Я знал, что в любом из этих злачных мест можно поставить на любую лошадь, на любом ипподроме Северной Америки. Но что именно делал Лэндвич в этих шалманах, я, разумеется, не знал. В данный момент меня больше интересовал детектив-любитель, появившийся неизвестно откуда, с неизвестной целью. В бары и лавки он, конечно, тоже не заходил, а бродил где-нибудь поблизости, поджидая, пока Лэндвич выйдет. Следил он, разумеется, неумело, поэтому ему приходилось очень стараться, чтобы не попасться на глаза Лэндвичу. До сих пор ему это, правда, удавалось, но мы находились на многолюдных улицах, где, как я говорил, вести слежку совсем нетрудно. И все же неизвестный упустил Лэндвича. Тот нырнул в очередную забегаловку и появился оттуда с каким-то типом. Оба сели в машину, припаркованную неподалеку, и укатили. Человек со вздрагивающим носом заметался, не зная, что предпринять. Сразу за углом находилась стоянка такси, но либо он этого не знал, либо не мог оплатить проезд. Я подумал, что он вернется на Лагуна-стрит, но ошибся. Он прошел по всей Варин-стрит, добрался до Портсмут-сквер и улегся там на траве. Закурив черную трубку, он задумчиво уставился на памятник Стефенсону, видимо, даже не замечая его. Я тоже прилег на травке в некотором удалении, между итальянкой с двумя карапузами и стариком-португальцем в своеобразном пестром костюме. Так, в блаженном бездействии мы провели всю вторую половину дня. Когда солнце начало клониться к закату, а от земли потянуло холодком, маленький человечек поднялся, отряхнул костюм и отправился в обратный путь. Вскоре он зашел в дешевую столовку, перекусил и двинулся дальше. Добравшись до одного из отелей, он вошел, снял с доски ключ и исчез в темном коридоре. Я посмотрел регистрационную книгу и выяснил, что он приехал только накануне. Номер был записан на некоего Джона Бойда, прибывшего из Сент-Луи, штат Миссури. Отель этот принадлежал к числу тех, в которых я не мог безбоязненно задавать вопросы администрации, поэтому я вышел на улицу и выбрал себе неподалеку наблюдательный пункт. Начало смеркаться, зажглись уличные фонари, ярким светом загорелись витрины. Вскоре совсем стемнело. Мимо меня то и дело проносились по Карини-стрит машины с горящими фарами. Парнишки-филиппинцы в чересчур пестрых костюмах спешили в черный джек, где их каждый вечер ждали азартные игры. Проходили мимо меня женщины, жизнь которых начиналась под вечер, а кончалась утром. Сейчас глаза у них были совсем сонные. Прошел знакомый полицейский в штатском платье. Видимо, спешил в участок доложить, что часы его дежурства кончились. После этого он отправится домой отдыхать. То и дело мелькали китайцы, снующие в разные стороны. И, наконец, мимо меня проплыли толпы людей, спешивших в итальянские рестораны. Время шло и шло. Наступила полночь, но Джон Бойд по-прежнему не показывался. Тогда я решил, что ждать дальше бесполезно, и отправился спать. Но прежде чем лечь, я позвонил Дику Фолли. Тот сообщил мне, что миссис Эстеп первая не совершила в течение дня ни одного подозрительного поступка. Ей никто не звонил, и писем она ни от кого не получала. Я сказал, чтобы он прекратил за ней слежку. Во всяком случае, до того, пока я не выясню, что связано с Джоном Бойдом. Я опасался, как бы Бойд не заметил, что за женщиной организовано наблюдение. Бобу Филу я приказал следить только за квартирой Лэндвича по той же причине. Кроме того, меня интересовало, когда тот вернется домой и вернется ли вообще. Мне почему-то казалось, что этот Бойд работал вместе с женщиной и именно по ее поручению следил за Лэндвичем. Видимо, женщина ему не доверяла. Но, как я уже сказал, это были всего лишь предположения. На следующее утро я натянул на голову старую выцветшую шляпу, надел гимнастерку, оставшуюся у меня после армии, высокие сапоги, старье и хлам. Теперь я выглядел не лучше, чем Бойд. Тот вышел из своего отеля в начале 10-го, позавтракал в той же столовой, где вчера ужинал, а потом направился на Лагуна-стрит и, остановившись на углу, стал поджидать Джекоба Лэндвича. Ждать ему пришлось довольно долго, почти целый день, ибо Лэндвич вышел из дому лишь с наступлением сумерек. Что ж, этого человека нельзя было назвать нетерпеливым. Он то ходил взад и вперед по улице, то стоял, прислонившись к стене, иногда даже на одной ноге, чтобы дать отдохнуть другой. Мы с Бобом просидели в комнате целый день, покуривая и перекидываясь ничего не значащими фразами, поглядывая на маленького человечка, который упорно ждал появления Лэндвича. Как я уже сказал, тот вышел, когда начало смеркаться. Он сразу же направился к трамвайной остановке. Я выскользнул на улицу, и мы снова образовали гусиное шествие. Впереди Лэндвич, за ним Джон Бойд и, наконец, я. Так мы прошли несколько десятков ярдов, и тут мне в голову пришла неплохая мысль. Гениальным мыслителем меня, конечно, не назовешь. Если я успешно справляюсь со своей работой, то это в первую очередь благодаря терпению и выносливости, и отчасти везению. Но на этот раз меня действительно осенило. Лэндвич находился впереди меня приблизительно на расстоянии квартала. Я ускорил шаг, перегнал Бойда и вскоре добрался до Лэндвича. Тут я снова замедлил шаг и, не поворачивая головы в его сторону, сказал... «Послушайте, дружище, это, конечно, не мое дело, но имейте в виду, что у вас на пятках висит ищейка». Лэндвич чуть было не испортил мне все дело. Он на мгновение остановился, но сразу опомнился и зашагал дальше, как будто ничего не произошло. «А кто вы такой?» — наконец буркнул он. «Ай, бросьте вы!» — прошипел я в ответ, продолжая идти рядом с ним. «Какая вам разница, кто я такой?» «Просто случайно заметил, что эта ищейка пряталась за фонарем и ждала, пока вы не пройдете, вернее, не выйдете из дома». Эти слова подействовали на него. «Вы серьезно? Какие уж здесь могут быть шутки! Если хотите убедиться в этом, сверните за ближайший угол и проверьте». Я был доволен спектаклем и сыграл его, как мне показалось, неплохо. «Нет, не нужно», — сказал он сухо. Маленький рот презрительно скривился, а голубые глаза небрежно скользнули по мне. Я распахнул куртку, чтобы он мог увидеть рукоятку револьвера. «В таком случае, может быть, одолжить вам эту штучку?» — снова спросил я. «Нет». Он продолжал оценивающе поглядывать на меня, пытаясь понять, что я за человек. «Ничего удивительного. На его месте я бы поступил так же. Но, надеюсь, вы не будете против, если я останусь здесь и посмотрю эту комедию». У него уже не было времени для ответа. Бойд, ускорив шаг, сворачивал за угол. Нос у него продолжал вздрагивать, как у настоящей ищейки. Лэндвич неожиданно встал поперек тротуара, так что маленький человечек, издав какой-то хрюкающий звук, натолкнулся прямо на него. Какое-то время они безмолвно смотрели друг на друга, я сразу же пришел к выводу, что они знакомы. В следующую секунду Лэндвич неожиданно выбросил правую руку вперед и схватил маленького человечка за плечо. «Зачем ты следишь за мной, погонь?» — прошипел он. «Я же сказал тебе, чтоб ты не совался во Фриско». «Простите меня», — запричитал Бойд. «Но я не хотел причинять вам никаких неприятностей. Я просто подумал, что...» Лэндвич заставил его замолчать, сильно встряхнув. Тот замолк, а Лэндвич повернулся ко мне. «Оказывается, это мой знакомый», — насмешливо сказал он. В его голосе снова прозвучало недоверие, и он внимательно осмотрел меня с ног до головы. «Что ж, тем лучше», — бросил я. «Всего хорошего, Джекоб». Я повернулся, собираясь уйти, но Лэндвич остановил меня. «Откуда тебе известно мое имя?» «Ну, это неудивительно», — ответил я. «Вы человек известный». Я постарался сделать вид, будто удивлен наивностью его вопроса. «Только без выкрутасов!» Лэндвич сделал шаг в сторону и сказал с угрозой в голосе. «Спрашиваю еще раз, откуда тебе известно мое имя?» «Катись-ка ты подальше!» — процедил я. «Какая тебе разница?» Моя злость, казалось, успокоила его. «Ну, хорошо», — сказал он. «Можешь считать меня своим должником. Спасибо, что сказал мне об этом человеке. Как у тебя сейчас дела?» «Бывало и похуже. Нельзя сказать, что полностью сижу в дерьме, но и хорошего тоже мало». Он задумчиво перевел взгляд на Бойда, а потом снова посмотрел на меня. «Ты знаешь, что такое цирк?» Я кивнул. Я знал, что подонки называют цирком Шалман Хилли Макаронника. «Если ты пойдешь туда завтра вечером, я, возможно, помогу тебе в чем-нибудь». «Не выйдет». Я решительно покачал головой. «Сейчас мне опасно показываться в общественных местах». Этого еще не хватало. Встречаться с ним там. Ведь больше половины клиентов Хилли Макаронника знают, что я детектив. Значит, нужно сделать вид, что я замешан в каком-то грязном деле и не могу показываться на людях. Мой отказ, судя по всему, поднял меня в его глазах. Какое-то время он молчал, а потом дал мне номер своего телефона на Лагуна-стрит. «Забеги ко мне завтра приблизительно в это же время. Возможно, я найду для тебя кое-какую работенку». «Хорошо, я подумаю», — небрежно сказал я и повернулся, собираясь уйти. «Минутку», — окликнул он меня. «Как тебя зовут?» «Вишер», — ответил я. «Шейн Вишер, если уж говорить о полном имени». «Шейн Вишер», — задумчиво повторил он. «Это имя мне, кажется, незнакомо». Меня это совсем не удивило. Это имя я сам выдумал четверть часа назад. «Только не надо об этом кричать на всю улицу», — поморщился я. «А то его узнает весь город». С этими словами я снова повернулся и на этот раз действительно ушел, в душе очень довольный собой. Намекнув о том, что за ним следит Бойд, я, кажется, оказал ему большую услугу и в то же время показал, что принадлежу к той же категории людей, что и он. А своим независимым поведением дал понять, что я плевать хотел на его отношение ко мне, и тем самым еще больше укрепил свои позиции. Если я встречусь с ним завтра, то при встрече, разумеется, получу какое-нибудь предложение. Он даст мне возможность немножко подработать. Конечно, незаконным путем. Скорее всего, его предложение будет иметь отношение к делу Эстепа, но поскольку он замешан, любая связь пригодится. Побродив по городу еще полчасика, я вернулся на квартиру, снятую Бобом Филом. «Лэндвич вернулся?» «Да», — ответил Боб. «И привел с собой какого-то маленького человечка. Вернулся минут 20 назад». «Отлично. А женщина не показывалась?» «Нет». И тем не менее, у меня почему-то было предчувствие, что миссис Эстеп придет вечером. Предчувствие меня обмануло, она не пришла. Мы с Бобом сидели в комнате и наблюдали за домом, в котором жил Лэндвич. Так прошло несколько часов. Лэндвич вышел из дома в час ночи. «Пойду посмотрю, куда это его понесло», — сказал Боб, взяв шляпу. Лэндвич исчез за углом. Вскоре из моего поля зрения исчез и Боб. Минут через 5 он вернулся. «Выводит свою машину из гаража», — сообщил он. Я бросился к телефону и заказал машину. Боб, стоя у окна, воскликнул. «Вот он!» Я успел подскочить к окну как раз в тот момент, когда Лэндвич входил в дом. Его машина уже стояла у подъезда. Через несколько минут Лэндвич снова вышел из дома в обнимку с маленьким человечком. Тот, тяжело опираясь на Лэндвича, шел к машине. В темноте мы не смогли различить лиц, но одно мы поняли наверняка. Бойд или напился, или чувствовал себя плохо. Лэндвич помог своему спутнику сесть в машину, и они поехали. Красный сигнальный огонек машины еще какое-то время мерцал вдали, потом исчез. Заказанная мною машина прибыла только минут через 20. Я отослал ее обратно. Теперь уже не было смысла их разыскивать. Лэндвич вернулся домой в 3:45. Вернулся один и пришел пешком. Пришел, правда, со стороны, где находился его гараж. Он отсутствовал ровно 2 часа. За это время можно многое сделать. Ни я, ни Боб не возвращались этой ночью домой. Переночевали в той же квартире. Утром Боб отправился в магазин купить что-нибудь на завтрак. Принес он и свежие газеты. Я начал готовить завтрак, а Боб расположился у окна и посматривал то на дом Лэндвича, то в газету. «Ага!» — вдруг воскликнул он. «Смотри-ка!» Я вернулся из кухни, держа в руках сковородку, на которой приятно шипела поджаренная ветчина. «В чем дело?» «Слушай! Таинственное убийство в парке!» — прочитал он. «Сегодня рано утром в Голден-Гейт-парке неподалеку от дороги найден труп неизвестного. По данным полиции, у человека проломлен череп, а отсутствие повреждений на теле позволяет сделать вывод, что этот человек не упал и не был сбит машиной. Предполагают, что его убили в другом месте, а потом привезли и бросили в парке». «Ты думаешь, это Бойд?» — спросил я. «Конечно», — ответил Боб. «Съездив после завтрака в морг, мы убедились, что наши предположения верны. Найденный в парке человек — Джон Бойд. Лэндвич выводил его из дома мертвым». Я кивнул. «Да, конечно. Он был очень маленьким, а для такого верзилы, как Лэндвич, не составляло особого труда протащить его до машины, удерживая в вертикальном положении, ведь расстояние было всего 2-3 ярда. А в темноте нам казалось, что ведет пьяного. Надо сходить в полицейское управление и узнать, что им известно». В отделе расследования убийств мы разыскали О'Гара, секретаря уголовной полиции. «Этот человек, которого вы нашли сегодня в парке», — начал я. «Вы что-нибудь знаете о нем?» О'Гар сдвинул на затылок свою широкополую шляпу с узенькой ленточкой и посмотрел на меня, будто я сморозил черт знает какую глупость. «Мы знаем только то, что он мертв», — наконец сказал он. «И больше ничего». «А как вы отнесетесь к информации, из которой будет ясно, с кем встречался этот человек непосредственно перед смертью?» «Эта информация наверняка не помешает мне напасть на след убийцы», — ответил О'Гар. «Это ясно, как божий день. Например, такая мелочь. Его звали Джон Бойд, он останавливался в отеле в двух шагах отсюда. А перед смертью встречался с человеком, который находится в каких-то непонятных отношениях с первой женой доктора Эстепа. Вы, наверное, знаете о докторе Эстепе и его второй жене, которую обвиняют в убийстве своего супруга. Не правда ли интересные сведения?» «Конечно», — согласился со мной О'Гар. «Так куда же мы направимся в первую очередь?» «С этим Лэндвичем, так зовут человека, который был с Бойдом незадолго до его смерти, справиться будет довольно трудно. Поэтому я думаю, что лучше начать с первой жены доктора Эстепа. Возможно, когда она услышит, что Лэндвич ухлопал Бойда, то испугается и расскажет что-нибудь интересное. Ведь она наверняка связана с Лэндвичем. А если предположить, что они сообща решили отделаться от Бойда, то тем более не мешает познакомиться с этой женщиной и посмотреть, что она собой представляет. А уж потом направимся к Лэндвичу. Мне все равно не хочется наведываться к нему раньше вечера. Я договорился с ним о встрече, и мне интересно, что он собирается мне предложить». Боб Фил направился к двери. «Пойду посмотрю за ним. Иначе может статься, что он вообще исчезнет из поля зрения». «Хорошо», — сказал я. «И следи за ним повнимательнее. Если почувствую, что он собирается дать тягу, не церемонься, зови полицию. Упрячьте его за решетку». В холле отеля «Монтгомери» мы с О'Гаром сперва поговорили с Диком Фолли. Он сообщил, что женщина находится у себя в номере. Она распорядилась, чтобы ей принесли завтрак. Писем она не получала, по телефону ни с кем не разговаривала. Пришлось снова прибегнуть к помощи Стейси. «Мы хотели бы поговорить с миссис Эстеп. Возможно, нам придется взять ее с собой. Не могли бы вы послать горничную, чтобы узнать, одета ли дама? Наш визит внезапный, но мы не хотим застать ее в постели или полураздетой». Мы захватили с собой горничную и поднялись наверх. Девушка постучала в дверь. «Ну, кто еще там?» — послышался нервный женский голос. «Это горничная. Мне хотелось бы...» Послышался звук поворачиваемого ключа, и миссис Эстеп с сердитым лицом открыла дверь. Мы сразу вошли в комнату. О'Гар предъявил полицейское удостоверение. «Полиция», — сказал он, — «хотели бы поговорить с вами». Миссис Эстеп не оставалось ничего другого, как впустить нас. Прикрыв дверь, я сразу задал ей вопрос, который, по моим предположениям, должен был вывести ее из равновесия. «Скажите, пожалуйста, миссис Эстеп, с какой целью Джекоб Лэндвич убил Джона Бойда?» Пока я говорил эту фразу, выражение ее глаз успело смениться несколько раз. Услышав имя Лэндвича, она удивилась, при слове «убил» испугалась, а при имени Джона Бойда вообще недоуменно пожала плечами. «С какой целью? Кто? Что сделал?» Заикаясь, спросила она, стараясь выиграть время. «С какой целью Джекоб Лэндвич убил у себя на квартире Джона Бойда, а потом отвез и бросил труп в парке?» Снова смена выражений на ее лице, снова недоумение, а потом внезапное просветление и попытка сохранить спокойствие. Все это читалось, конечно, не так ясно, как в книге, но для человека, часто играющего в покер и считающего себя хорошим физиономистом, этого было вполне достаточно. Теперь я понял, что Бойд не был с нею заодно. Одновременно с этим я понял, что она знает, что Лэндвич кого-то убил, только не этой ночью и не Бойда. Кого же в таком случае? Доктора Эстепа? Вряд ли. Если он и был убит, то только своей женой. Своей второй женой. Да, недостаток фактов может испортить нам всю историю. Кого же убил Лэндвич до Бойда? Он что, профессиональный убийца? Все эти мысли молнией пронеслись в моей голове, а миссис Эстеп между тем спросила. «И вы пришли сюда только ради того, чтобы задать мне эти дурацкие вопросы? Какая чушь!» И она проговорила минут пять без единой паузы. Слова так и лились из ее губ, но, что удивительно, она ни разу не произнесла ни одной фразы по существу. Она говорила и говорила, чтобы выиграть время, а сама лихорадочно соображала, какую позицию ей выгоднее занять. Но прежде чем мы успели посоветовать ей рассказать обо всем чистосердечно, она нашла выход, приняла решение. Молчать, молчать. Она внезапно замолчала, и мы больше не услышали от нее ни одного слова. А ведь молчание — это самое действенное оружие против строгого допроса. Обычно подозреваемый на словах пытается доказать свою невиновность, и независимо от того, опытен человек в таких делах или нет, рано или поздно он все равно проговорится. Но когда человек молчит, с ним ничего нельзя поделать. Миссис Эстеп так и поступила. Она даже не сочла нужным слушать то, о чем мы ее спрашивали. Правда, выражение ее лица часто менялось. Тут были и возмущение, и недоумение, и другие оттенки чувств. Но нам-то от этого было не легче. Нужны слова, а слов не было. И тем не менее мы решили не сдаваться и провели у нее добрых 3 часа. Мы уговаривали, листили, чуть не танцевали вокруг, но так ничего и не добились. В конце концов, нам это надоело, и мы забрали ее с собой. Правда, против миссис Эстеп не было никаких улик, но мы не могли оставить ее на свободе, пока Лэндвич не разоблачен. Приехав в управление, оформили ее не как арестованную, а как свидетельницу, и посадили в одну из комнат управления, под надзор женщины, работающей в полиции, и одного из людей О'Гара. Мы надеялись, что, может быть, им удастся что-нибудь вытянуть. Сами же отправились решать дела с Лэндвичем. В управлении миссис Эстеп, разумеется, обыскали, но не нашли ничего интересного. После этого мы с О'Гаром отправились обратно в отель и тщательно перетряхнули номер, но тоже ничего не нашли. «А вы сами вполне уверены в том, что мне рассказали?» — спросил О'Гар, когда мы вышли из отеля. «Ведь если это ошибка, меня по головке не погладят». Я пропустил его вопрос мимо ушей. «Встречаемся в 18:30», — сказал я. «И поедем вместе к Лэндвичу». О'Гар, понимающе улыбнулся, а я отправился в контору Вэнса Ричмонда. Увидев меня, адвокат вскочил из-за письменного стола. Лицо его казалось еще более бледным и изможденным, чем обычно. Морщины стали рельефнее, под глазами синие круги. «Вы просто обязаны сделать что-нибудь!» — выкрикнул он хриплым голосом. «Я только что вернулся из больницы. Состояние миссис Эстеп чрезвычайно опасное. Если эта история затянется еще на день-два, она просто не выдержит и покинет этот мир». Я перебил его, сообщив о событиях этого дня и тех последствиях, которые, по моему мнению, должны наступить вслед за ними. Он выслушал меня молча, но не успокоился, а лишь безнадежно покачал головой. «Неужели вы не понимаете, что это всего лишь капля в море?» — воскликнул он. «Я, конечно, уверен, что доказательства ее невиновности рано или поздно появятся, но боюсь, что это произойдет слишком поздно. Я не имею к вам претензий. Вы сделали все, что могли, и, может быть, даже больше, но этого пока слишком мало. Нам нужно еще кое-что, что-то похожее на чудо. И если нам не удастся вытряхнуть правду из Лэндвича или из этой авантюристки, называющей себя миссис Эстеп, то, возможно, все наши усилия пропадут даром». «Конечно, правда может выплыть на судебном процессе, но на это никак нельзя надеяться. К тому же моя клиентка может вообще не дожить до суда. Но если я прямо сейчас освобожу ее, то, возможно, она выкарабкается. а пара дней в тюрьме наверняка доконает ее, и тогда вообще безразлично, виновна ли она. Смерть забирает с собой все заботы и неприятности. Ведь я вам уже сказал, что она находится в крайне тяжелом состоянии. Я ушел от Венса Ричмонда так же, как и пришел. Неожиданно. Этот адвокат ужасно действовал мне на нервы. А я не люблю волноваться, когда выполняю задание. Волнение только мешает работе, а работе детектива тем более. Вечером без четверти семь я позвонил в дверь Ленча. Огар пасся неподалеку. Поскольку последнюю ночь я провел вне дома, на мне все еще была старая военная форма, в которой я представился как Шейн Вишер. Дверь открыл сам Лендвич. «Добрый день, Вишер», — сказал он равнодушным тоном и повел меня наверх. «Четырехкомнатная квартира, два выхода, главный и черный, обстановка обычных мебелирашек в доходных домах. На своем веку мне довелось повидать множество таких квартир. Мы уселись в гостиной, закурили и принялись трепаться о пустяках, внимательно изучая друг друга. Мне, например, показалось, что Лендвич нервничал. Складывалось впечатление, что он совсем не рад моему приходу. Скорее, наоборот». «Вы мне обещали немного помочь», — наконец напомнил я. «Мне очень жаль», — ответил он. «Но выяснилось, что в настоящее время я ничего не могу для вас сделать. У меня были кое-какие планы, но в последние часы обстановка изменилась». Он немного помолчал и добавил. «Может быть, немного попозже». Из его слов я понял, что он хотел поручить мне Бойда, но поскольку Бойд уже вышел из игры, работы у Лендвича для меня не нашлось. Лендвич встал и принес бутылку виски. Какое-то время мы еще беседовали о том о сём. Он не хотел показать, что желает поскорее избавиться от меня, а я тоже не спешил. Несмотря на то, что разговор шел о всяких пустяках, мне все-таки удалось понять, что он всю жизнь промышлял мелким жульничеством, а в последнее время нашел более выгодный бизнес. Это подтверждало слова Пенни Траута, сказанные им Бобу Филу. Потом я стал рассказывать о себе. Рассказывал намеками, недомолвками, делая многозначительные жесты. Короче говоря, дал ему понять, что за мной тоже водятся грешки, а в довершение всего намекнул, что в свое время был членом банды Джимми Пистолета, которая сейчас почти в полном составе отбывает наказание у Уолл-Уолли. Наконец, Лендвич решил дать мне взаймы некоторую сумму, которая поможет мне встать на ноги и обрести уверенность. Я ответил, что мелочишка мне, конечно, не помешает, но хотелось бы найти какую-нибудь возможность подработать основательно. Время шло, а мы так и не могли договориться до чего-нибудь определенного. Наконец, мне надоело говорить обиняками, и я решительно сказал. «Послушай, приятель...» Говоря это, я внешне был совершенно спокоен. «Мне кажется, ты здорово рисковал, ухлопав шустряка, которого я наколол. Я хотел внести элемент оживления в нашу скучную беседу, и мне это удалось как нельзя лучше». Лицо его сразу же исказилось от ярости, а в следующее мгновение в руке блеснул кольт. Но я был начеку и сразу же выстрелил. Выстрел превзошел самые смелые мои ожидания, револьвер вылетел из его руки. «Вот так-то будет лучше», — сказал я. «И не вздумай рыпнуться». Лендвич сидел, потирая онемевшую от удара руку и с удивлением таращась на дымящуюся дыру в моем кармане. Я был ошарашен. «Это и понятно». Выбить выстрелом оружие из руки противника — очень эффектная вещь, и удается она крайне редко. Но, тем не менее, удается. Не очень опытный стрелок, а я именно таковым и являюсь, всегда стреляет лишь приблизительно в ту сторону, куда хочет попасть. Это получается автоматически. Раздумывать тут некогда. А если противник делает какое-либо подозрительное движение, то стреляешь обычно в том направлении, где это движение возникло. Когда Лендвич выхватил револьвер, я, естественно, выстрелил в сторону его оружия. Остальное сделала пуля. Но выглядело это, повторяю, очень эффектно. Я погасил тлеющую ткань куртки и прошел к тому месту, куда отлетел револьвер. «Нельзя играть с огнем», — назидательно сказал я. «Так и до беды недалеко». Он презрительно скривил свой маленький ротик. «Выходит, вы из легавых». Процедил он не то утвердительно, не то вопросительно, но, тем не менее, постарался вложить в свои слова все то презрение, которое питал к полицейским и частным детективам, а презрение, судя по всему, он питал к ним немалое. Возможно, мне удалось бы его убедить в противном, что я не легавый, а действительно Шейн Вишер, за которого себя выдаю, но я не стал этого делать. Поэтому я кивнул. Он глубоко задумался, все еще потирая себе руку. Лицо его было совершенно бесстрастно, и лишь неестественно блестевшие глаза выдавали работу мысли.